Он перекатился на спину. Во время этого движения его правая рука наткнулась на что-то твердое и скользкое. Существо зашевелилось. Это пробудило его гораздо скорее, чем непрошенные лучи солнца. В пещере он был не один. Неизвестный организм находился между ним и входом. Эван в панике прижался к дальней стене своего убежища, хватаясь за жалкий кусочек пузыристой травы, и приготовился отразить нападение. Сосед по пещере наблюдал за его действиями ничего не говорящим взором оливково-зеленых глаз. Глаз было два, но кроме этого никаких утешительных признаков в организме не наблюдалось. Он был чуть меньше метра в длину и напоминал собой французскую булку, испеченную в темно-синем стекле. Туловище поддерживали 10 канареечно-желтых ног. И туловище, и ноги были непрозрачными, так что по виду его Эван затруднялся определить, что это за форма жизни – органы силикатные или чисто силикатные. Пока он опасливо наблюдал за существом, оно вдруг сделало то, что ему здесь не приходилось видеть раньше. Оно моргнуло. Оба зеленых глаза на время прикрылись, а потом открылись пары черных силикатных створок, двигающихся с боков. Его взгляд переместился на спину существа, всю покрытую лесом жгутиков. Сначала ему показалось, что желтые жгутики представляют собой нечто вроде меха. Но теперь он мог разглядеть, что каждая ресничка, каждый жгутик увенчивался миниатюрной тарелочкой. Все они были направлены к солнечным лучам, льющимся в пещеру, и пили свет. Еще один пожиратель световой энергии, решил он. Его предположение подтвердилось, когда существо отошло на несколько шагов назад, чтобы лучше подставить свои рецепторы свету. Оно не сводило с Эвана своего взгляда, и тому пришла в голову мысль, что оно так же боится его, как и он. Это его немного успокоило. Попав под прямые солнечные лучи, рецепторы-жгутики затрепетали. Это существо не только управляло своей системой, оно еще и наслаждалось ранним утренним теплом, так как проводимость силикона увеличивалась с повышением температуры. Оно нагнулось и начало поедать песок, вгрызаясь в него полудюжины малюсеньких щипчиков, расположенных вокруг рта. Первоначальный страх, охвативший Эвана, рассеялся, когда он стал наблюдать существо за едой. Он услышал мягкое ровное урчание. Оно исходило откуда-то изнутри его гостя и было похоже на рокот небольшого мотора, работающего в холостую. Сначала он думал, что этот звук постоянен, но чем дольше он прислушивался, тем отчетливее различал в нем легкие модуляции. Этот звук обезоруживал, успокаивал, облегчал. Это было похоже на механическое мурлыканье. Он заставил себя сосредоточиться на хрустящих челюстях. Сколько времени потребуется этому чуждому организму, чтобы осознать, что в пещере есть более легкий доступ к полезным минералам, чем сырой песок? Стараясь держаться как можно подальше от существа, Эван начал осторожно продвигаться по внутренней стенке пещеры ближе к выходу. Пока он так двигался, чужак продолжал завтракать. Одновременно он поворачивал голову, следя за ним. Жгутики на спине поднимались следом за поднимающимися солнечными лучами. Он почти совсем приблизился к выходу из пещеры, как ровное урчание чужака вдруг стало немного громче. Эван прыгнул на четвереньках к выходу, но тут же ударился головой о что-то невидимое. Оглушенный он сел, потирая лоб, ожидая, когда посветлеет в глазах. Неужели он так скверно рассчитал свой прыжок в безопасность? Он все рассчитал правильно. Ночью кто-то загородил вход в пещеру прозрачной дверью. Он быстро ощупал пальцами гладкое препятствие и резко оглянулся на своего неожиданного коллегу по ночлегу. Что-то вроде защитных выделений, решил он. Другого объяснения этой конструкции он придумать не мог. Чуждый организм забрел в пещеру ночью, не обратил внимания или не увидел другого жильца и поставил экран, чтобы нежелательные особи не мешали ему спать. К несчастью, закрывшись от врагов, он запер внутрь Эвана. Урчание немного стихло. Все время, держа в поле зрения создание, наблюдавший за ним с таким же интересом, Эван ударил кулаком по прозрачному экрану. Он не выглядел слишком толстым, и кроме того, его пронизывали мелкие дырочки, но внешнее впечатление оказалось обманчивым, как всегда на этой планете. Несмотря на все его усилия, экран не реагировал на обыкновенные человеческие мышцы. Он повернулся и принялся искать камень побольше. Когда он поворачивался, чумное создание двинулось в его сторону. Присев на корточки, он попятился в небольшое углубление в стене и приготовился защищаться, пока хватит сил. В это время, не обращая на него никакого внимания, существо приблизилось к прозрачной ограде. Один раз оно обернулось, словно хотело убедиться, там ли он продолжает сидеть, и затем повернулось головой к стеклянной стене. Из-под его рта выдвинулась крошечная гиподермическая трубочка и выпустила струю жидкости, лишенную всякого запаха, прямо на преграду. Эван замер, вспомнив, как раньше он был свидетелем опасных кислотных выделений, но сама жидкость не действовала разъедающе. Не было ни шипения, ни испарений, и прозрачная преграда не превратилась в кучу силикатного шлака. Жидкость перестала выделяться. Существо отошло немного назад и стало ждать. В это время Эван подобрал довольно тяжелый камень. Как оружие он был, конечно, слабоват, но Эван почувствовал себя увереннее. Существо все так же игнорировало его. Послышался резкий хрустящий звук. На глазах Эвана в прозрачной преграде появилась сломанная трещина. За ней последовала вторая, затем третья. Трещины соединились, и прозрачность начала распадаться, хрустя, как рассыпанный сахар. Через 2 минуты стена, которую он так и не смог пробить, превратилась в кучу пыли на полу пещеры. Ферменты или кислоты? Но какая в сущности разница, подумал он, важен результат? Между ним и выходом из пещеры все еще стояло чуждое создание. Он видел, как оно съело силикатную пыль, как паук пожирает клочки своей собственной паутины и потом отодвинула парочку камней со своей дороги. Жгутики на спине поворачивались к солнцу, независимо от положения его тела. По-видимому, удовлетворенное тем, как оно вычистило выход, создание перелезло через оставшиеся камни и выползло на песчаный берег. Потом оно повернулось и посмотрело в лицо Эвану. Хмурясь и не сводя с него глаз, Эван выполз из пещеры вслед за ним. Когда он оказался на берегу, существо отпрянуло. Передвигалось оно комичной походкой в развалку, и Эван едва удержался от улыбки. Какими бы мощными ни были его челюсти, при таком способе передвижения его нельзя было воспринимать всерьез. Кроме того, если оно затаило против него недоброе, то этим замыслом давно пора было проявиться. Он встал и потянулся, стараясь размять свои затекшие мышцы. Он все еще крепко сжимал камень на случай, если существо внезапно проявит резкую смену настроения. Но сейчас, оказавшись вне пещеры, он почувствовал себя намного уверенней. Существо представляло для него куда большую опасность, когда Эван был вынужден передвигаться на четвереньках. Вне пещеры он горой возвышался над этим созданием, он мог легко переступить через него.